Варикозное расширение вен. Пункт 1.5. Варикозное узловатое расширение вен чаще встречается на нижних конечностях, но может быть и на верхних конечностях и венах прямой кишки. Расширению вен способствует слабость венозной стенки и венозных клапанов. Причинами развития варикозного расширения вен могут быть работа стоя, особенно связанная с натуживанием, многократная беременность и трудные роды, застой в органах малого таза. Указанные факторы затрудняют отток крови из вен нижних конечностей и геморроидального венозного сплетения. Варикозное расширение вен может быть местным или на всем протяжении вен. Заболевания в начальных стадиях не беспокоят пациента. Позднее появляются утомляемость, особенно при ходьбе или длительном стоянии, боли в икроножных мышцах, зуд в местах варикозного расширения вен. При грубом массаже возможна травма кожи и разрыв венозной стенки. В комплексном лечении пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей применяется массаж пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота. Цель массажа – улучшение функции экстракардиальных факторов кровообращения, укрепление скелетной мускулатуры, венозных сосудов и брюшного пресса, ликвидация застоя и отека, а также застойных явлений органов брюшной полости, улучшение коллатерального кровообращения, трофики, обмена и регенерации тканей на пораженных конечностях. Выборы методики и массажных приемов зависят от состояния пациента и клинических проявлений болезни. Наилучший лечебный результат от массажа получает в начальных стадиях заболевания. Массаж пояснично-крестцовой области применяют с целью рефлекторного воздействия на систему кровообращения в нижних конечностях, а также в брюшной и тазовой областях, которые непосредственно связаны с венозным кровообращением нижних конечностей. Массаж пояснично-крестцовой области. Первое – плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – попеременное растирание. Третье – глажение. Вариант первый. Четвертое – пиление. Пятое – глажение. Вариант второй. Шестое – спиралевидное растирание средней интенсивности четырьмя пальцами одной или обеих рук. Седьмое – плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Восьмое – накатывание. Девятое – плоскостное поглаживание. Десятое – легкое похлопывание или рубление с большой частотой. Одиннадцатое – отглаживание двумя большими пальцами вдоль позвоночника по паравертебральным линиям. Двенадцатое – спиралевидное растирание двумя большими пальцами. Тринадцатое – отглаживание двумя большими пальцами. Четырнадцатое – перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Пятнадцатое – отглаживание двумя большими пальцами. Шестнадцатое – легкое пунктирование с большой частотой. Семнадцатое – отглаживание двумя большими пальцами. Заканчивают массаж плоскостным поверхностным поглаживанием. Массаж нижних конечностей. Массаж начинают с задней поверхности бедра, выше места варикозного расширения вен. Применяют отсасывающий глубокий массаж, чтобы освободить путь для оттока венозной крови из ниже лежащих отделов конечности. Исходное положение пациента лежа на животе, под сгиб стопы подложен валик, чтобы нога была в приподнятом и расслабленном состоянии. Задняя поверхность бедра. Первое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание, начиная немного ниже подколенной ямки. Второе. Спиралевидное растирание средней интенсивности четырьмя пальцами одной или обеих рук в верхней части голени и глубокое на задней поверхности бедра.